От автора. Сатурн вряд ли увидел бы свет, не попадись мне на глаза монография профессора Хуана Хосе Хункеры. Работая по заказу музея в Прадо над книгой о мрачных картинах Франциско Гои, он первым обратил внимание на то, что знаменитый цикл фресок, скорее всего, был создан кем-то другим. Ранние упоминания об этих картинах довольно сомнительны. Одно относится неизвестно к каким капричус и карикатурам на тех гостей, кто его посещал. Видимо, при перестройке дома глухого они оказались повреждены и не сохранились. А второе, то есть известнейший инвентарь Бругады, якобы составленный этим знакомым Гои по эмиграции в Бордо, является, по убеждению Хункеры, фальшивкой, поскольку в нем содержатся слова, которые не существовали в испанском языке того времени. Список этот, похоже, был составлен в 60-е и 70-е годы XIX века, и, скорее всего, его автором является внук Гои Мариано, которому хотелось выгодно продать разваливающуюся виллу. Вдобавок Хункера приводит еще и такое соображение. Часть дома, где возникла настенная роспись, была, скорее всего, построена в 1830-е годы, то есть уже после смерти Франциско Гои по случаю свадьбы Мариано, а предполагаемый автор монументального цикла никто иной, как таинственный сын художника Хавьер, о котором мы почти ничего не знаем. Соображения Хункеры были приняты с долей скептицизма, если не сказать в штыки. Однако в январе 2009 года музей Прадо оказался вынужденным признать, что каноническое полотно Гои «Колосс» было написано не им, а, по всей видимости, Асенсио Хулио или другим подражателем живописца. Стало быть, не исключено, что когда-нибудь мы дождемся и пересмотра авторства мрачных картин. На возможный многолетний гомосексуальный роман Гои с Апатером мое внимание обратила Наташа Сесенья в своей работе «Гои и женщины», хотя даже невооруженным глазом это видно в письмах художника, отредактированных и переведенных Сарой Симмонс «Гоя. Жизнь в письмах». Многое дали мне биография Гои, написанная Иваном Коннеллом и Робертом Хьюзом. Прелестная книжка Юлии Блэкберн «Старик Гоя», рассказывающая о последних годах жизни художника, а также изумительный каталог выставки из коллекции Фрика «Последние работы Гои». Примечание — одна из лучших частных коллекций, созданная промышленником Генри Фриком и выставленная в особняке на Манхэттене. Конец примечания. Внимательный читатель может обратить внимание на изредка встречающиеся расхождения между тем, что читает в описании картин, и тем, что видит на репродукциях. Это результат подмалевок и переделок, каким подверглись мрачные картины. Часть таких переделок, например, закрашивание мощной эрекции Сатурна или обрезание широкой полосы пустого пространства за спиной послушницы в шабаше, присутствующие на фотографиях Хуана Лоренто, которые представляют фрески на стенах дома глухого, было не иначе, как делом Сальватора Мартинеса Кубельса, который переносил их на полотно, обновлял и вместе с тем видоизменял. Иные же фрагменты картин, например, «Рога над головами читающих» или «Вдовья версия Леокадии», могли быть изменены самим автором. Не исключено, что именно он и расписал стены банальными идиллическими сценками с танцующими крестьянами, которые позднее исчезли под поразительными фресками, ныне известными как «мрачные картины». В заключение я бы хотел выразить особую признательность сотрудникам Лидик Хауса, благодаря любезности которых мне удалось в течение месяца написать почти половину «Сатурна», причем в условиях, какие только можно пожелать любому писателю. Яцек Денель. Примечание. Яцек Денель был гостем писательского дома «Лидик Хаус», расположенного вблизи городка Гудзон, штат Нью-Йорк, где принимал участие в программе «Оми Арт Центр». Программа предназначена для писателей всего мира. Конец примечания. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.